Глава 11. В понедельник утром ровно в 9:00 я позвонил Патрику в офис. «Я прощен или нет?» — спросил я. «Грегори сегодня не будет», — ответил он. «Уехал на уикенд и возвращается только днем в среду. Думаю, будет лучше, если ты отсидишься еще немного». Спорить я не стал. Не ходить еще пару дней на работу — это меня вполне устраивало. «А я могу войти в нашу базу данных?» — спросил я. «Просто проверить, не пропустил ли какого сообщения или нового предложения по инвестициям». Система позволяла нам присоединять к файлам клиентов специальные памятки с тем, чтобы не пропустить возможность инвестировать деньги клиентов наиболее выгодным образом. «Да, конечно», — ответил Патрик. Похоже, к концу недели они смягчились. «Так значит, в среду я могу появиться?» «Лучше в четверг», — несколько нерешительно ответил Патрик. «Поговорю с Грегори за ленчем в среду». «Ну хорошо, в четверг так в четверг», — сказал я. «А если получится раньше, ты мне звякни». «Ладно». Патрик снова говорил как-то неуверенно. «Тебя нет, Геба тоже. И у нас тут полный завал. Диана с Рори должны успеть все до четверга. Попрошу их задержаться». Я улыбнулся. «Рори это наверняка не понравится. К тому же никаких дополнительных выплат за переработку нам не полагалось». Старший инспектор Томлинсон позвонил в субботу вечером, сказал, что завтра едет в Ливерпуль и что собирается по дороге заехать на квартиру Гебу. «Могу ли я тоже подъехать где-то к 11?» Я ответил, что да. И мы с Клаудией решили съездить в Хэндон вместе на Мерседесе, поскольку ей не хотелось торчать одной дома. Я был только рад взять ее с собой. Полицейский приехал раньше нас и уже допрашивал бедную Шерри Ковак, которая была явно не в восторге от этой процедуры. Глаза покраснели от плача, лицо бледное, сунувшееся. Клаудио немедленно вмешалась, обняла ее за плечи, я даже не успел их познакомить, и увела на кухню. «Спасибо, что приехали», — сказал старший инспектор и пожал мне руку. «Сожалею, но, похоже, я расстроил мисс Ковак». «Каким это образом?» — спросил я. «Сказав, что мне нужно съездить с ней в Ливерпуль, провести официальное опознание тела». Я кивнул. Боялся, что так оно и будет. Может, совсем не обязательно подвергать людей таким психологическим травмам. Особенно с учетом того, подумал я, что одна из пуль угодила Гебу прямо в лицо. К сожалению, закон не слишком считается с чувствами людей. «Но вам следовало бы понимать это», — заметил я. «Да», — сказал он, глядя мне прямо в глаза, — «я понимаю». Клаудия вернулась в прихожую, и тут я должным образом представил ее старшему инспектору Томлинсону. «Так вы тот самый человек, который арестовал моего Ника?» — с укором спросила она. «Нет, дорогая», — поспешил я на помощь полицейскому. «Этот человек меня не арестовывал, даже, напротив, обеспечил мне алиби». «О-о-о», — протянула она, — «что ж, тогда хорошо, оставлю вас в живых». Старший инспектор бегло улыбнулся ее шутке и тут же перешел к делу. «А теперь», — обратился он ко мне, — «нельзя ли взглянуть на эти бумаги от Money Home?» Клаудия вернулась к Шерри на кухню. Мы со старшим инспектором прошли в гостиную. Я разложил небольшие склеенные мною квадратики бумаги на письменном столе Геба. Старший инспектор приподнял бровь. «Я нашел их в мусорной корзине. Были разорваны на мелкие клочки», — пояснил я, — «ну и склеил их. Здесь три отдельные квитанции. Одна на $8000, две на $5000 каждая». «Так вы хотите сказать, что мистер Ковак получил эти деньги через агентство фирмы Money Home за неделю до своей смерти?» «Да», — кивнул я, — «это видно по штампам». «И вы знаете, кто послал ему эти деньги?» «Нет», — ответил я, — «в Money Home спрашивают только имя получателя и так называемый контрольный номер по переводу денег, а затем выплачивают означенную сумму. Похоже, агент не знает имени и фамилии отправителя». «Эти чертовы компании по переводу денег», — проворчал он, — «похоже, они твердо вознамерились позволять людям переправлять деньги по всему свету совершенно анонимно. Наличные поступают, наличные выплачиваются, никаких вопросов никто не задает. Прямо-таки облегчают жизнь разным злодеям, в особенности наркоторговцам». «А вы не можете заставить их сказать, кто все-таки послал эти деньги?» — спросил я. «Да они, скорее всего, и сами того не знают», — заметил он. «А если даже отправитель и назвал им свое имя, то наверняка не настоящее». «Буч Кэссиди», — пробормотал я. «Что?» «Имена получателей на платежках», — пояснил я. Вытащил из кармана еще два и тоже выложил на стол. «Буч Кэссиди», «Билли Кит», «Уайт Эрб», «Джесси Джеймс» и «Билл Коди». Ясное дело, что имена не настоящие. «Иначе говоря, прозвища или клички, который использовал мистер Ковак при получении денег?» — спросил он, пристально всматриваясь в склеенные обрывки. «Да», — сказал я. По выражению лица старшего инспектора стало ясно, он немедленно причислил Геба к так называемым злодеям. «Наркоторговцем он не был», — заметил я. Инспектор поднял на меня глаза. «И мошенником тоже. Просто позволял своим друзьям-американцам делать то, что здесь у нас в Англии вполне легально». «Азартные игры — грязная штука», — заметил он. «Возможно», — согласился я. «Но здесь это занятие легальное, налоги платятся, и без этого скачек, возможно, не существовало бы вовсе, во всяком случае, не в таком масштабе». Томлинсон поджал губы, точно давая понять, что потеря, по его мнению, невелика. «А интересно, — подумал я, — неужели все полицейские рождаются пуританами, или же это качество вырабатывается у них за годы службы?» «И все же мистер Ковак нарушал закон». «Неужели? — воскликнул я. — Какой именно?» «Подстрекал к дурным поступкам других», — без тени сомнения заметил он. Я не собирался с ним спорить. Сам был почти уверен, что если сведения об аресте счетов на сайте азартных игр в интернете не прошли бы мимо чего-то внимания, Гебб столкнулся бы в Штатах с рэкетирами, зная не точно, чем он занимается. Затем я показал старшему инспектору целую пачку неподписанных кредитных карт. Но того, похоже, куда больше интересовали квитанции по денежным переводам через Money Home. «Так что это нам дает? И куда двигаться дальше?» — спросил я. «Заберу эти квитанции, потом поднажму на Money Home. Может, удастся хотя бы узнать, через какие их отделения переводились деньги. Чтобы выяснить это, достаточно номеров переводов. Ну а затем приложим все усилия, чтобы выяснить, чьи инициалы указаны в тех списках». «Вы действительно думаете, что все это может иметь какое-то отношение к убийству Геба?» — спросил я. «А вы разве нет?» — парировал он. «Ведь у нас больше никаких зацепок. Как знать, возможно, мистер Ковак шантажировал одного из своих клиентов, угрожал, что сообщит властям США об их незаконных азартных играх. Вот они его и убили». «А вы, я не устаю повторять, весьма подозрительный господин старший инспектор». «Подозрение — это на данный момент все, чем мы располагаем», — вполне серьезно заметил он. «Для раскрытия дела этого маловато». Тут вдруг громко постучали во входную дверь. «Должно быть, мой сержант», — сказал старший инспектор. «Приехал отвезти меня и мисс Ковак в Ливерпуль». Мы с Клаудией смотрели, как они отъехали. «Бедная девочка», — сказала Клаудия и взяла меня за руку. Все члены семьи отправились в мир иной. Осталась одна одинешенька. «По крайней мере, она хоть здорова», — подумал я. «Как это похоже на мою прекрасную Клаудию, думать о других, забывая о своих куда более серьезных проблемах». «Хочешь, поедем куда-нибудь пообедаем?» — спросил я. «О, с удовольствием! Снова в Луиджи? Не слишком ново, но почему бы нет? Мне там нравится». И вот мы отправились на машине домой. Я оставил ее там, а затем уже пешком прошли по улице и свернули за угол, туда, где находился наш любимый итальянский ресторанчик. Сегодня гостей встречал сам хозяин заведения Луиджи Пучинелли. «О, сеньор Фокстон, его прелестная сеньорина Клаудио!» «Добрый день, добро пожаловать!» — приветствовал он нас в свойственной ему экспансивной манере. «Столик на двоих? Прекрасно! Следуйте за мной!» И он повел нас к нашему любимому столику у окна. «Что-то нечасто мы видим вас на ленче в нашем заведении», — заметил Луиджи с сильным итальянским акцентом, добавляя «э» каждому слову, которое заканчивалось на согласную. «Нет», — кивнул я, — «только по особым случаям». «Отлично! Вот и отлично!» — с улыбкой сказал он и подал нам меню. «Грация», — ответил я, поддерживая эту игру. В жилах Луиджи текло не больше итальянской крови, чем в моих. Как-то вечером за ужином я разговорился с его матерью, и она со смехом сообщила мне, что Луиджи Пучинелли родился в Тоттенхэм-Хай-Роуд, буквально в 5 милях отсюда, и был зарегистрирован там как Джим Мэтков. В любом случае, я желал ему только удачи. Еда и обслуживание в его ресторане были выше всяких похвал. Заведение процветало, и неважно, что он не был настоящим итальянцем. Для начала Клаудио заказала для нас обоих антипасто — традиционная итальянская горячая или холодная закуска из мясных и морепродуктов, а также специально приготовленных овощей. За чаем должен был последовать «Салтимбокка алла Поло» — куриные эскалопы итальянские. Я же решил съесть еще и ризотто с грибами. «Первое блюдо мы ели в полном молчании. Поговори со мной», — попросила Клаудия. «Это же не последняя трапеза приговоренного к смертной казни». Я улыбнулся, конечно, нет. Но оба мы сильно нервничали. Что принесет нам завтрашний день? Я заказал такси на 7 вечера. Машина приехала, и мы отправились в больницу. Не понимаю, какая надобность ехать в больницу за ночь до операции, спросил я Клаудию, пока мы пробирались через запруженную автомобилями Финчли-Роуд. Хотят понаблюдать за мной до операции, чтобы сравнить затем результаты анализов до и после. «А насколько она назначена?» — спросил я. Хирург сказал, что займется мной сразу же после утреннего обхода. «Стало быть, это может состояться в любое время», — подумал я. «По своему опыту, — набрался его достаточно еще в бытность мою жокеем, — я знал. Врачи и хирурги соблюдали расписание не лучше водителей лондонских автобусов в час пик. Что ж, по крайней мере, не придется ждать весь день», — с улыбкой заметил я. Клаудио одарила меня взглядом, говорящим, что она готова ждать хоть целый год. «Лучше уж пройти через все это, а там будем знать, с чем придется иметь дело». «Понимаю», — кивнула она. «Но все равно страшно». «Мне тоже было страшно. Просто я старался этого не показывать». «Все будет хорошо», — как можно убедительнее произнес я. «Ты же сама говорила, что рак, обнаруженный на ранней стадии...» «Я посмотрел данные в интернете. Ты обязательно поправишься, вот увидишь». «О, Ник», — пробормотала она и крепко сжала мою руку. В глазах ее стояли слезы. Я притянул ее к себе, и какое-то время мы сидели в полном молчании, пока машина проезжала через Риджент-парк, а затем свернула на Юстон-роуд. Клаудио провели в приемный покой, сотрудники которого с удручающей торопливостью проделали все положенные при поступлении пациента процедуры. Они не то что были к нам холодны или невнимательны, но несколько раз заставили нас почувствовать себя неловко и даже глупо. Меня попросили подождать в коридоре, пока медсестры и прочий персонал производили свои действия. Изо рта и носа Клаудио были взяты соскобы. Затем то же самое проделали и с более интимными частями тела. Взяли кровь и мочу на анализ. Примерно через пару часов они, наконец, объявили, что она готова для утренней операции, и оставили нас в покое. Я вошел в палату, выключил верхний свет, оставил лишь лампочку для чтения в изголовье кровати, и в помещении сразу стало уютнее. Затем придвинул к постели стул, сел, взял ее за руку. «Поезжай домой», — сказала Клаудия. «Со мной все будет в порядке». «Меня можно вывести отсюда только силой», — ответил я. «Никуда не уйду». Клаудия откинула голову на подушку и улыбнулась. «Ладно», — сказала она. До сих пор не верилось, что я столь превратно истолковал происходящее с ней, вел себя как полный дурак. А могу оказаться в еще более печальном положении. При одной только мысли о том, что с ней может случиться худшее, меня прошибал холодный пот. «Ты должна поспать, милая», — сказал я Клаудии. «Завтра тебе понадобятся все твои силы. Эта чертова постель такая жесткая. Спина просто разламывается от боли». Еще несколько минут я возился с панелью управления кроватью, приподнимая то изголовье, то изножье, чтобы ей было удобнее. Не получалось. Неужели нельзя было сделать эти чертовы кровати такими, чтобы на них можно было лежать? — пожаловалась Клаудия. Первое, о чем им следовало бы подумать. Я понимал, что происходит. Ее раздражала каждая мелочь. Верный признак того, что она сильно нервничает. И мне оставалось лишь нежно улыбаться и соглашаться с ней во всем. «Да, дорогая», — сказал я. «А теперь закрой глазки и попробуй уснуть». «Ага, уснешь тут на этом долбанном ложе», — пробормотала она и повернулась ко мне спиной. Но вот, наконец, воркотня стихла, и вскоре по тихому посапыванию я понял, что она спит. Я пересел в кресло и закрыл глаза. В палату заглянула медсестра, включила верхний свет. «Время справить естественные нужды», — громко объявила она. И так продолжалось всю ночь. С интервалами часа в два приходили то мерить температуру, то давление, то брать кровь на анализ. И всякий раз палату при этом заливал ослепительный свет. Больницы явно не предназначены для релаксации и отдохновения. Домой меня никто не прогонял. Я остался, хотя, должен признаться, провел не самую лучшую и спокойную в жизни ночь. Завтрак Клаудио есть не стало. Да ей и не предлагали. На крючке возле двери висела табличка с надписью «Есть перед операцией запрещено». А потому я примерно в 6 утра спустился в вестибюль в поисках местечка, где можно было бы выпить чашку кофе и съесть булочку, пока пациентка принимает душ. Примерно в 8:30 появился мистер Томик, хирург. На нем была голубая пластиковая туника и светло-голубые брюки, специальный костюм для операционной. Он принес с собой какие-то бумаги и толстую ручку-маркер, с помощью которой нарисовал большую черную стрелку на левой стороне живота Клаудии, чуть ниже пупка. «Мы же не хотим выбрать неверное направление, правильно?» — заметил он. «Не слишком ободряющее начало. «Что именно вы собираетесь делать?» — спросил я. «Сделаем два маленьких надреза, вот здесь и здесь», — и он показал, где именно. «Затем с помощью лапароскопа как следует рассмотрим, что там творится внутри. Ну и потом полностью удалим левый яичник», — ответил он. «Я также планирую взять клиновидную биопсию с правого яичника». «А что это такое, клиновидная биопсия?» — спросил я. «Крохотный кусочек ткани. Его отщипывают, а затем подвергают анализу с целью проверить, все ли там чисто», — сказал он. «Потом зашью все дырочки, и Клаудия вернется в палату. Вы и опомниться не успеете. В целом вся процедура занимает около часа, ну, может, чуточку больше». «А если биопсия покажет, что не все чисто?» — спросила Клаудия. «Если я определю это сразу, просто на глаз», — ответил он, — «тогда мне придется удалить и второй яичник. Если нет, ткань отправят в лабораторию на анализы. Есть шанс, правда, совсем мизерный, что мне придется провести полную гистерэктомию, если обнаружу раковые клетки, прикрепленные к матке, но, судя по результатам сканирования, это маловероятно». Клаудия смотрела на меня расширенными от страха глазами. Мистер Томик заметил это. «Вот что, Клаудия», — сказал он, — «обещаю минимальное хирургическое вмешательство. Но если придется сделать это, то сделаю. Ведь опухоли и метастазы сами собой не рассосутся. И я должен сказать вам все прямо и честно, поскольку мне нужно ваше согласие на дальнейшие действия. И вы прекрасно понимаете, что я не буду будить вас посреди операции, спрашивать разрешение удалить матку, если это потребуется для спасения вашей жизни». Он улыбнулся ей. «Но, честное слово, не думаю, что дойдет до этого». «А нельзя ли просто удалить опухоль?» — спросил я, — «и не трогать при этом яичник». «Раковые клетки, скорее всего, распространились по всему яичнику, и это единственный способ остановить заболевание». «Но если второй яичник в порядке, его ведь не обязательно удалять?» «Давайте преодолевать проблемы по мере их поступления», — сказал он. «Обсудим будущее после операции». Из этого я понял, что и второй яичник, скорее всего, не чист. И желание мамы заиметь, наконец, внуков вряд ли сбудется. «Ну ладно», — сказал мистер Томик, — «мне нужна ваша подпись. Вот здесь», — он показал, — «и здесь, и вот тут тоже, пожалуйста». Клаудия взглянула на меня. В глазах ее читалось отчаяние. Я стиснул зубы и кивнул. Она подписала бумаги. У нас не было выбора. «Прекрасно», — сказал хирург и забрал у нее бумаги. «Увидимся в операционной минут через 20. За вами придут». Мне хотелось сказать ему, чтоб осторожнее обращался с моей девочкой, но я не стал. Конечно, он будет осторожен, иначе какой из него врач? Если вечер выдался трудным, то следующие 20 минут ожидания показались просто невыносимыми. Уходя, мистер Томик оставил дверь в палату открытой, и мы с Клаудией всякий раз вздрагивали, когда кто-то проходил мимо по коридору. Что тут можно было сказать? Ничего. И мы молчали. И не сводили глаз на стенных часов, стрелки которых неумолимо переползли с без 9:10 до 9:00, затем показали 9:55 и 10:10. Клаудия так крепко держала меня за руку, словно от этого зависела вся ее жизнь. «Все будет хорошо», — сказал я. «Ты же сама слышала, что он сказал. Вернешься сюда и заметить не успеешь, что все уже позади». «О, Ник!» — несчастным голосом простонала она. «Если у меня останется хотя бы крохотный кусочек яичника, давай постараемся заиметь детишек». «Обязательно», — сказал я, — «ловлю тебя на слове». «А ты сначала женишься на мне?» — спросила она. «Можешь не сомневаться». Необычное предложение руки и сердца. Но ведь и находились мы в необычной ситуации. 9:45 в палату вошел санитар в таком же, как у хирурга, голубом одеянии и плотной матерчатой шапочке на голове. «Пожалуйста, поаккуратней там, с моей невестой», — сказал я, когда он начал выкатывать кровать из палаты в коридор. «Она очень мне дорога». Я проводил Клаудию до лифта. Там меня остановили и сказали, что дальше нельзя. Я последний раз взглянул на испуганное лицо любимой. Затем двери лифта закрылись, и она скрылась из виду. Как-то слишком, на мой взгляд, быстро. Я вернулся в палату и уселся в кресло. Никогда прежде не чувствовал я себя таким несчастным, беспомощным и одиноким. Честно говоря, не слишком удачное начало помолвки. Клаудия отсутствовала почти 3 часа. К этому времени я чуть ли не бился головой об стенку от отчаяния и тревоги. Просидеть 3 часа в больничной палате в ожидании оказалось куда как страшнее и хуже, чем провести втрое больше времени в камере полицейского участка в Паддингтон-Грин. Какое-то время я размышлял над тем, что именно происходит наверху в операционной, мысленно поделив циферблат часов на сегменты. Сперва попробовал сообразить, сколько времени уйдет на то, чтобы усыпить Клаудию. Затем, как долго хирург будет делать эти самые свои надрезы. Потом, сколько времени ему понадобится, чтобы вырезать яичник, ну и так далее. Я понятия не имел о том, верны ли эти мои исчисления. Скорее всего, нет. Но занятие немного успокаивало. Согласно этим исчислениям, Клаудия должна была вернуться в палату через 2 часа. И когда этого не произошло, воображение начало подсказывать самые ужасные варианты развития событий. Часы на стене продолжали неумолимо тикать, словно смеясь надо мной. А Клауди все не было. Ко времени, когда я наконец услышал, как ее везут по коридору, я уже полностью был уверен в том, что все прошло ужасно, что Клаудия умерла на операционном столе. Но она не умерла. Ей было холодно, все тело сотрясало дрожь. Я страшно обрадовался, увидев ее, и не сразу заметил, что состояние ее хорошим никак было нельзя назвать. Она испытывала боль, ее тошнило от анестезии. Еще ей никак не удавалось сдержать эту противную дрожь. «Вполне нормальное явление», — сказала медсестра, когда я спросил, почему она так дрожит. «Скоро будет в полном порядке». «А нельзя ли принести еще одно одеяло?» — спросил я. Медсестра нехотя согласилась, и вскоре дрожь прекратилась. Клаудия немного расслабилась, а потом уснула. Мистер Томик пришел проведать нас 2 часа, когда Клаудия еще спала. «У меня есть новости, хорошие и не очень», — тихо сказал он мне. «Начнем с хороших. Я удалил только один яичник, второй выглядит вполне здоровым, но я все равно отщипнул кусочек для биопсии, его уже передали в лабораторию для проведения анализов». «Ну, а не очень хорошее?» — спросил я. «Рак проник не только в яичник, как мы полагали. Метастазы вышли на поверхность». «С помощью сканирования точно определить не всегда удается». «И что это означает?» — спросил я. «Это означает, есть вероятность того, что раковые клетки яичника могут оказаться в жидкости внутри брюшной полости. Сказать наверняка можно только по завершении лабораторных анализов». «И?» чтобы убедиться, что все раковые клетки уничтожены полностью, Клаудии, возможно, придется пройти один или два курса химиотерапии». «Химиотерапии?» «Боюсь, что да», — ответил он. «Ну, просто, чтобы окончательно убедиться». «Это значит, что я потеряю волосы? Совсем облысею?» — спросила Клаудия. Она лежала с закрытыми глазами, но, оказывается, не спала и все слышала. «Возможно», — ответил врач. «Хотя сегодня у нас появились новые препараты, значительно лучше прежних. Я воспринял этот его ответ как «да», она облысеет. Но волосы очень быстро отрастут. Длинные, гладкие, черные, как вороново крыло, волосы Клаудии всегда были предметом ее гордости. «Так значит, прямо сейчас надо начинать химиотерапию?» — спросил я. «Нет, только через несколько недель», — ответил он. «Сперва дадим Клаудии время оправиться после операции». «А это может как-то повлиять на второй яичник?» — не унимался я. «Читал в интернете, что некоторые лекарства от рака приводят к бесплодию». «Мы используем очень мощные средства», — сказал он. «Они атакуют те клетки, которые быстро размножаются делением, к примеру, раковые, но также могут до какой-то степени повлиять и на другие клетки и органы. Насколько я понимаю, сохранение способности к деторождению является для вас приоритетом». «Да», — тут же выпалила Клаудия, не открывая глаз. «В таком случае мы будем очень и очень осторожны», — сказал он. «Правильно?» В половине четвертого я оставил Клаудию в больнице и поехал домой переодеться и принять душ. Я воспользовался северной линией метрополитена, сел на Уоррен-стрит и доехал до Финчли-Сентрал. «Я ненадолго», — сказал я Клаудии, — «часика на полтора, не больше. Тебе что-нибудь принести?» «Новое тело», — с несчастным видом пробормотала она. «Меня вполне устраивает это», — с вымученной улыбкой сказал ей я. Врач сказал, что она должна провести в больнице еще одну ночь, обещал выписать на следующий день или самое позднее в четверг. Перед станцией Ист-Финчли поезд вырвался из темного туннеля, в глаза ударил яркий солнечный свет. Добрый знак. Он означал, что я почти уже дома. Я шел по Личфилд-Гроув и вдруг увидел, что у двери моего дома стоит какой-то мужчина и жмет пальцем на кнопку звонка. Я уже хотел окликнуть его, но тут он слегка повернул голову, словно оглядываясь через плечо. Несмотря на то, что я сказал полиции, что толком не разглядел убийцу Геба Вейнтри, я тут же узнал его. Убийца стоял у двери моего дома на Финчли, и было ясно, он навестил меня вовсе не для того, чтобы осведомиться о моем здоровье. Сердце ёкнуло и заколотилось, как бешеное. Я с трудом подавил крик и уже начал было заворачивать назад, но тут глаза наши встретились, и я увидел в правой его руке продолговатый черный предмет — пистолет с глушителем. «Вот гадина», — подумал я. Развернулся и помчался прочь по Личфилд-Гроув по направлению к Риджент-Парк-Роуд. Нашу улицу в часы пик иногда использовали для объезда, и машин тут бывало полно. Но сейчас, в 4 часа дня, она выглядела сонной и пустынной, не было видно даже детишек, спешащих из школы домой. «Безопасно там, где много людей», — подумал я. «Ясно, что он не станет убивать меня на глазах свидетелей, но, с другой стороны, он убил Геба на ипподроме, где собралось около 60 000 зрителей». Я оглянулся через плечо. Для этого пришлось развернуться чуть ли не всем корпусом из-за поврежденных шейных позвонков. Это было ошибкой. Пуля просвистела слева от меня. Я припустился бежать еще быстрее и закричал: «Помогите! Помогите!» Во все горло завопил я: «Звоните в полицию!» но никто не откликнулся, а дыхание нужно было беречь для бега, и находился я не в лучшей спортивной форме. Показалось, что мимо просвистела еще одна пуля. Со звоном срикошетила от тротуарного бордюра, но оглядываться и проверять, так ли это, я не стал. Целым и невредимым я добежал до Риджент Парк Роуд и свернул влево за угол, и, не сбавляя скорости, ворвался в магазинчик мистера Паттеля, где покупал газеты, промчался мимо ошарашенного владельца, забежал за прилавок, пригнулся и спрятался там, с трудом переводя дух. «Мистер Паттель», — задыхаясь, пробормотал я, — «за мной гонится. Пожалуйста, вызовите полицию». Не знаю, почему. Возможно, благодаря своему происхождению мистер Паттель не рассердился и не стал спрашивать, почему я спрятался у него за прилавком. Просто стоял и молча смотрел на меня сверху вниз, слегка приподняв брови, точно был немного удивлен столь странным поведением англичанина. «Мистер Паттель», — настойчиво повторил я, — «за мной гонится очень опасный человек. Пожалуйста, не смотрите на меня, иначе он сразу поймет, где я спрятался, и прошу вас, вызовите полицию». «Какой человек?» — спросил он, продолжая смотреть на меня сверху вниз. «Мужчина за окном», — сказал я. Мистер Паттель посмотрел. И тут я вспомнил, что в кармане у меня мобильник. Уже набирая номер 999, я услышал, как дверь в лавку отворилась, звякнул колокольчик. Я затаил дыхание, слышал лишь громкое биение сердца в груди. «Служба спасения, с кем вас соединить?» — раздался в трубке мобильника голос. Я сунул телефон под мышку в надежде, что вошедший не услышит этого голоса. «Да?» — произнес мистер Паттель. — Чем могу служить, сэр? Пришелец не ответил. Я старался не дышать, казалось, грудная клетка вот-вот разорвется. — Что вам угодно, сэр? — уже громче спросил мистер Паттель. И снова остался без ответа. Я слышал лишь приглушенные шаги. — Как-то дышать все же надо. Я неслышно выпустил воздух из груди, и также осторожно набрал глоток свежего. Все же хотелось видеть, что происходит в лавке. И вот через несколько секунд я услышал, как снова звякнул колокольчик, и дверь затворилась. Все равно непонятно, где теперь убийца, вышел на улицу или остался в лавке. Мистер Паттель продолжал стоять совершенно неподвижно. Поза его мне ничего не говорила. «Он вышел», — вымолвил он наконец. «И что делает?» — спросил я. «Стоит на улице и оглядывается», — ответил мистер Паттель. «Кто он такой? И почему вас преследуют? Вы что, преступник?» «Нет», — ответил я, — «я не преступник». И тут вспомнил про телефон, зажатый под мышкой. Оператор, очевидно, отчаялся ждать и повесил трубку. Я снова набрал 999. «Служба спасения, с кем вас соединить?» — произнес тот же голос. «С полицией», — сказал я. «Полиция! Говорите!» — прозвучал через секунду уже другой голос. «Тут человек, он вооружен. На углу улицы Риджент Парк Роуд, Финчли», — торопливо произнес я. Мистер Паттель глянул на меня сверху вниз. «Мистер Паттель», — раздраженно произнес я, — «пожалуйста, не надо на меня смотреть. Тот тип может увидеть и снова войдет в магазин». «Номер дома на Риджент Парк Роуд», — спросил голос в телефоне. «На углу с Личфилд Гроув», — ответил я. «Пожалуйста, приезжайте побыстрей». «Ваше имя, сэр?» «Фокстон», — бросил я в трубку. «Мистер Паттель, что сейчас делает этот тип?» «Уходит». «Нет, остановился. Оглядывается назад. О, боже! Он возвращается. Идет прямо сюда». Мистер Паттель наклонился, снял с крючка под прилавком связку ключей и исчез из виду. «Куда? Что вы делаете?» — крикнул я. «Иду запереть дверь», — ответил он. У меня не было времени поразмыслить над тем, хорошая эта идея или плохая. Я услышал, как мистер Паттель повернул ключ в замке. Теперь убийца знает наверняка, где я спрятался. В следующую секунду я услышал, как он трясет и дергает дверь. «Мистер Паттель!» — крикнул я. «Отойдите от двери! У этого человека пистолет!» «Все в порядке, мистер Фокстон», — усмехнувшись, сказал он. «Это не он трясет дверь, это я. А тот человек ушел. Я его больше не вижу». Что вовсе не означало, что убийца не затаился где-то поблизости, а потому я предпочел остаться под прилавком. Сердцебиение немного унялось, но мне по-прежнему было не до смеха. «А теперь скажите, мистер Фокстон, почему этот человек гоняется за вами? Это было прямо как в кино». «Нет», — ответил я, — «никакое не кино, все по-настоящему. Он хотел убить меня». «Но за что? Почему?» «Хороший вопрос. Очень даже хороший». Я оставался сидеть на полу за прилавком, когда прибыла полиция. На то, чтобы добраться до магазина мистера Паттеля, у них ушло минут 40. А мне пришлось еще два раза набирать 999. И вот, наконец, у дверей появились два вооруженных до зубов парня в бронежилетах. Мистер Паттель впустил их. «Как раз вовремя», — иронично заметил я, вылезая из-под прилавка. «Мистер Фокстон», — осведомился один из полицейских, держа пистолет-автомат наготове с пальцем на спусковом крючке. «Да, он самый», — ответил я. «Вы вооружены, сэр?» «Нет». «Пожалуйста, руки за голову», — скомандовал один из них и прицелился в меня из автомата. «Но это не я бегал тут с пистолетом», — раздраженно воскликнул я. «Тот человек меня преследовал». «Руки за голову, кому говорят», — повторил полицейский, и в голосе его звучала угроза. «И вы тоже, сэр», — и он повел стволом автомата в сторону мистера Паттеля. И вот мы оба встали, заложив руки за головы. Мистер Паттель улыбался во весь рот, наверное, думал, что это какой-то розыгрыш. Подошел второй офицер, обыскал меня, предварительно убедившись, что не стоит на линии огня между мной и своим коллегой с автоматом. Затем проделал то же самое с мистером Паттелем. Потом прошел через весь магазин и скрылся за пластиковой шторкой, отделявшей основное помещение от подсобки. Вскоре возник снова и отрицательно помотал головой. Лишь после этого полицейские немного расслабились. «Прошу прощения, сэр», — сказал первый полицейский и перекинул автомат через плечо. «Но излишняя предосторожность никогда не помешает». Я медленно опустил руки. «Что так долго ехали?» «Пришлось перекрывать весь район», — ответил он. «Стандартная практика, когда поступает сообщение о вооруженном человеке на улице». Он прижал палец к уху, очевидно, слушая кого-то по рации, вмонтированный в шлем. «А теперь, сэр», — обратился он ко мне, — «мой начальник хотел бы знать, можете вы описать того человека с пистолетом?» Сам тон предполагал, что он не очень-то верит в то, что средь бела дня по улицам Финчли разгуливает вооруженный мужчина. «Думаю, могу предложить вам нечто лучшее», — ответил я. «Скажите, мистер Паттель, у вашей охранной системы есть записывающее устройство?» Я выждал какое-то время, чтобы полицейские наконец-то обратили внимание на небольшую белую видеокамеру, закрепленную над полками с сигаретами. «Ну, конечно», — ответил Паттель. «Пришлось повесить одну, чтобы ловить юнцов-хулиганов, которые только и норовят стащить что-нибудь из магазина». «В таком случае, офицер», — сказал я, — «будьте так любезны, проинформируйте старшего инспектора Томлинсона из Мерсисайд-парк, что у нас есть изображение убийцы Геба Ковака на видео». И все же, как он узнал, где меня искать? И почему хотел убить?